Глава 12. Всю неделю газеты писали почти исключительно о катастрофе. Гладис внимательно прочитывала каждую статью в надежде узнать что-нибудь новое, но нового почти не было. В террористическом акте подозревались несколько арабских экстремистских группировок, но ни одна из них не взяла на себя ответственности за происшедшее. Но ведь для родственников погибших пассажиров это не имело никакого значения. О Поле в газетах не упоминалось. Когда у человека такое горе, ему не до интервью. Наконец, в четверг в одной из газет появилось коротенькое объявление, которое привлекло ее внимание. В нем подтверждалось, что заочная поминальная служба поселения Смит состоится в пятницу в Нью-Йоркской церкви Святого Игнатия. Гладис долго сидела, сжимая в руках газету. Она никак не могла ни на что решиться. Только после ужина, когда они с Дугом поднялись в спальню, она решилась заговорить с ним о том, что ее волновало. «Я хотела бы съездить завтра на похороны Селины Смит», сказала она, доставая из стенового шкафа вешалку с черным костюмом, который Дуг подарил ей на прошлое Рождество. «Что это тебе взбрело в голову?» — удивился Дуглас. «Ведь ты ее едва знала». Это действительно было так, но для Глэдис Селина служила связующим звеном между ней и Полом, но ничего объяснять она не стала. Мне просто подумалось, что раз я ее снимала, я тоже обязана отдать ей последний долг. К тому же Пол был очень добр к Сэму, мысленно добавила она. С тех пор, как она отправила фотографию, Гладис не пыталась связаться с Полом, но это ей было и не нужно. Она и так чувствовала его боль как свою. «Это ничего не значит», — раздраженно ответил Дуг. «Если каждый фотограф будет ходить на похороны ко всем, кого он снимал хотя бы раз в жизни...» И потом на похороны знаменитостей всегда сбегаются толпы зевак. Ты что, хочешь им уподобиться? Ты прав, я снимала Селину только один раз в жизни, но она мне понравилась. Ну и что с того? Мне, например, нравятся многие люди, о которых я читаю в газетах, но я никогда бы не пошел к ним на похороны. В общем, я думаю, тебе лучше отказаться от этой затеи. Гладис покачала головой. «Посмотрим», — сказала она неопределенно. Продолжать разговор, да еще в таком тоне, ей не хотелось. На следующий день погода была просто отвратительной. Дождь начался еще ночью, и утро было унылым и серым. Дул холодный резкий ветер. Кроны деревьев мотались за окном, как сумасшедшие. Уходя на работу, Дуг не сказал Гладис ни слова. К 11 часам она закончила все дела и обнаружила, что вторая половина дня у нее практически свободна. Что ж, она поедет на похороны Селины, что бы ни говорил Дуг. На сборы потребовалось всего несколько минут. Надев черный костюм и черные чулки, Гладис собрала волосы в тугой пучок на затылке, чуть подкрасила губы и подвела глаза. Брошенный в зеркало быстрый взгляд убедил Гладис, что выглядит она вполне прилично. В этом костюме она была очень похожа на Грейс Келли, о чем ей часто говорили. Но сейчас Гладис было некогда думать о таких пустяках. Все ее мысли были о Поле, о том, как ему должно быть тяжело сейчас. Она чуть не опоздала. До начала службы оставалось всего 5 минут, и церковь была полным-полна. Как потом узнала Гладис, здесь собрался весь литературный бомонд, но ни одно лицо не показалось ей знакомым. Заупокойная месса началась с сонаты Баха. Потом говорил литературный агент Селины, за ним издатель, голливудский продюсер. Наконец, на возвышение перед алтарем поднялся Пол Уорд. Он говорил о Селине такими словами, что даже мужчины, не стесняясь, тянулись за носовыми платками. Пол почти не коснулся ее таланта, ее успехов на поприще литературы. Он говорил не о Селине-писательнице, а о Селине-женщине. И когда он сказал ей свое последнее «прости», в церкви не было ни одного человека, чьи глаза остались бы сухими. Полу каким-то чудом удалось договорить до конца, и только когда он сел, Гладис увидела, как плечи его затряслись от рыданий. Когда служба закончилась, Пол первым вышел из церкви. Вместе с ним сел в лимузин какой-то серьезный молодой мужчина, до чрезвычайности на него похожий. Гладис догадалась, что это его сын Шон. Ей очень хотелось сказать Полу хотя бы несколько слов утешения, но она не решилась, а через минуту лимузин уже отъехал, и Гладис отправилась искать такси. С вокзала она позвонила Дугу в офис и сказала, что была на похоронах Селины Смит, Время близилось к 6, и она думала, что Дуг, возможно, предложит ей немного подождать, чтобы ехать домой вместе, но он заявил, что задержится и что они могут ужинать без него. «Я перекушу по дороге», — холодно сказал он. Гладис подумал, что Дуг наверняка сердится на нее за то, что она поступила по-своему. «И сколько же это может продолжаться?» «Ну что, много знаменитостей видела?» — едко спросил он, и Гладис вздохнула. «Я ездил не за этим. А я подумал, что тебе захотелось поглазеть на знаменитых писателей и режиссеров», — сказал Дуглас, и Гладис с трудом сдержалась, чтобы не ответить резкостью. «Я поехала на похороны, чтобы отдать дань уважения женщине, которой восхищалась», — сказала она. «А теперь до свидания, иначе я опоздаю на поезд. Увидимся дома». И, не слушая, что он еще скажет, Гладис положила трубку. Дома ее встретил Сэм. «Где ты была, мама?» — спросил он, помогая ей снять дождевик. «На похоронах Селины», — просто ответила Гладис. «А ты видела Пола?» «Только издалека». «Он плакал?» «Да», — честно ответила Гладис. «Он выглядел просто ужасно». «О-о-о», — озадаченно сказал Сэм и надолго замолчал. И у него никак не укладывалось в голове, что такой взрослый мужчина, как Пол, может плакать. «Можно я напишу ему письмо?» — добавил он после паузы. «Это будет очень сочувственное письмо, мама, ты не сомневайся». Гладис улыбнулась. «Я думаю, он будет очень рад». «Хорошо, тогда я напишу ему сразу после ужина», — решил Сэм и отправился смотреть телевизор. Они поужинали в 8, а в 8:30 вернулся Дуг. Гладис так и не успела снять свой черный костюм, и, увидев ее, Дуг очень удивился. «Ты отлично выглядишь», — проговорил он, разглядывая ее с ног до головы. В последнее время Гладис была настолько расстроена, что почти не следила за своим внешним видом, но костюм действительно очень ей шел, подчеркивая стройную фигуру и светлое золото волос. «Как прошла служба?» — спросил Дуг. «Все было очень трогательно». «Что ж, так и должно было быть. А поесть что-нибудь осталось? Я все-таки не успел перекусить, боялся опоздать на поезд и теперь умираю с голода». Гладис пожала плечами. От гамбургеров и французской картошки, которую она разогрела на ужин, не осталось ни крошки. За продуктами она собиралась только завтра. В холодильнике не было буквально ничего, если не считать яиц и замороженной пиццы. «Хочешь яичницу?» — спросила она. «Дуг очень даже хотел». «Какие у тебя планы на ближайшие выходные? Может быть, сходим куда-нибудь?» — внезапно спросил он, уплетая яичницу с томатами. «Никаких планов у меня нет», — растерянно ответила Гладис. С тех пор, как они в последний раз куда-то ходили вместе, прошла, казалось, целая вечность. «Может, поужинаем в ресторане?» — предложил Дуг, и Гладис наконец-то поняла, в чем дело. Обстановка в доме все время ухудшалась, и Дуг забеспокоился. А может, его доконал ее отказ спать с ним? Пока это было его решением, он не волновался. Но когда Гладис сказала ему «нет», Дуглас не смог этого перенести. «Как хочешь», — сказала она равнодушно. Ужин в ресторане теперь был просто еще одной докучной обязанностью, от которой она навряд ли получила бы удовольствие. «Я бы не предложил этого, если бы не хотел. Что ты скажешь, если мы опять возьмем столик в Мапти-Ами?» Гладис отчаянно затрясла головой. Нет уж, уютный французский ресторанчик навевал слишком грустные воспоминания. «Почему бы нам просто не съесть по пицце в каком-нибудь кафе?» — спросила она. «Решено», — обрадовался Дуг. «Слопаем по пицце и закатимся в кино». Гладис кивнула. Не то чтобы она была в особенном восторге, но попробовать, по крайней мере, стоило. Худой мир, как известно, лучше доброй ссоры. И все же это было слишком далеко от той любви, о которой она мечтала. Гладис чувствовала себя как пассажирка «Титаника», которая знакомится с попутчиком. Только она знала, чем закончится их совместное плавание, и неудобства каюты, ни наличие в этом плавучем гробу дансинга и кинозала не имели значения.